بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دالي أفتر رحمه الله говорит فصل هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. Говорит, это то, что мы разобрали, чистые мусульманские убеждения и высокие убеждения мусульманские. Высокие убеждения исламской акиды, которая включает в себя вот эти вот великие принципы и важные принципы. То есть мы разобрали с вами 6 столпов имана. Разобрали их довольно подробно, альхамдулилля. И автор говорит, вот это вот акида, это эти убеждения высокие, включающие вот эти важнейшие принципы, они, это акида и эти принципы, они приносят человеку очень много прекрасных и великих плодов. Для него дают. Вера в Аллаха, и в его имена, в его атрибуты, говорит он, в качестве атрибута Аллаха Субхану ва Тааля, они приносят такой плод человеку, как любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. А эти две вещи, то есть любовь и возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля, они приводят, говорит автор, к тому, что человек выполняет приказы Аллаха Субхану ва Тааля и сторонится его запретов. Итак, мы с вами выучили или прошли 6 столпов имана. А теперь нужно поговорить о том, каковы плоды этого знания. Плоды этих, этой акиды. Потому что эта акида и эти убеждения, они дают великолепные и прекрасные плоды для человека, который хочет их достичь. То есть для человека, который не просто учит эту акиду как некую теорию, а для человека, который при этом принимает это сердцем. Принимает это сердцем и обращает на это внимание своим сердцем. Потому что очень много среди людей есть такие, просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы не были из таких, читают информацию, или читают книги, посвященные этим 6 столпам, которые мы изучили. И даже очень хорошо учат их. Учат доказательства, учат все тонкости, связанные с этими 6 столпами. То есть полностью в совершенстве овладевают знанием об этом. Но подход к нему, то есть подход к тому, что он получил из знания, у него чисто теоретический. То есть просто как голую теорию он учит эти 6 столпов имана, и это не приносит ему никаких благих плодов. И это никак не отображается на его поведении. Чистая теория. То есть вера в Аллах Субхану ва Тааля, он говорит, включает в себя то-то, то-то, то-то, включает в себя три составляющие и так далее, просто как теория. Или вера в ангелов включает в себя то-то, то-то, то-то, то-то. Вера в, то, в их качество, вера в их функции, которые они выполняют и так далее, и так далее. Или, говорит, вера в книги включает в себя то-то, то-то, то-то. Вера в посланника включает в себя то-то, то-то. Вера в судный день включает то-то, то-то. Вера в предопределение включает то-то, то-то. В стадии предопределения такие, такие-то. То есть, просто как информация, как теория не приносит и никак не отображается на его поведении. Никак не приближает его к правде и истине. И можно посмотреть сегодня в мусульманском мире огромное количество людей, которые поступают в религиозные школы и в религиозные институты, в религиозные университеты, которые занимаются у шейхов. Огромное количество людей, молодых людей. Но на самом деле мало кто применяет то, что выучил из акиды, применяет это на практике. Если бы, говорит Шейх Усеймин, если бы люди сегодня применяли то, что они учат на практике, то есть то, что они учат, давало бы реальные плоды, они воспринимали это сердцем, то тогда бы народ превратился, говорит он, в тот народ, который был бы во времена праведных халифов. Но реальность не такова. Реальность такова, что большинство изучения, то, что люди изучают, остается просто голой теорией. Человек учит, читает хадисы, или читает аяты, читает слова ученых о том, что нужно относиться уважительно к родителям. Такой вещи, как бируль валидейн, читает бируль валидейн, то есть почитание родителей, это ваджиб. Но сколько людей, которые почитают родителей на самом деле? Хорошо. Мало. Мало. Или человек читает сирату рахим, то есть поддержка родственных связей, это ваджиб, хукму ваджиб, это фард. Далеко не все люди поддерживают родственные связи. Шейх Усаймин говорит, даже большинство тех, кого я знаю, не поддерживают родственные связи. Человек посещает своего друга два раза в день, утром, вечером. Приходит к нему, посещает его, сидит у него, общается с ним часами. В то же время к своему родственнику заходит раз в год, в лучшем случае. По какому-то поводу знаменательному. В лучшем случае. То есть где применение того, что учат люди? Или ложь. Все знают, что ложь харам. Все учат ложь харам, учат хадисы про то, что ложь харам. Хорошо. Какие результаты этого, что будет от этого. Но в то же время люди лгут. Ежедневно алия зубиля, это болезнь, которая широко распространилась среди мусульман. Люди обманывают, люди врут. Ученик опоздал на урок. Мусульманин имеется в виду, конечно. Учитель спрашивает, почему опоздал. Он говорит, вот меня отец поручил что-то там, какое-то дело, я не мог прийти. А на самом деле отец вообще тут ни при чем. Врет. Хорошо. Или все знают, что лыщ, то есть жульничество, это харам, что обманывать нельзя. Пророк Солсам говорит, моя лыщина фалейся минна. Кто обманывает нас, то есть жульничает, да, тот не из нас. И в то же время люди спрашивают, тут же зная это, что это харам, тут же говорят, а можно на экзамене? Шпаргалками пользоваться. Можно обманывать на экзамене, например. Хорошо. А можно я, где я работаю, буду бензин потихоньку отливать себе? Или можно я еще что-то? И так далее. То есть получается, что вот эти шесть столпов имана, как бы человеку не приносят пользы, то есть не приносят ему плодов. Остается просто чистой теорией. Еще Самин говорит, я, говорит, несу ответственность за слова, которые я сейчас скажу, говорит он. Что среди кяферов есть такие, и немало их, которые в совершенстве знают исламскую акиду. В совершенстве. И получше, чем многие мусульмане знают исламскую акиду. Могут выносить какие-то, выводить выводы оттуда, брать из того, что они знают, и так далее, и так далее. Но приносит ли это им пользу или нет? Сколько книг, например, по арабскому языку, которые написали кяферы, и очень хорошо написали, но приносит это им пользу или нет? Нет, не приносит пользу. Поэтому просто голая теория и знание голой теории, оно не приносит никакой пользы. Поэтому изучаем мы это не просто, чтобы знать, а изучаем, изучили все это для того, чтобы это дало нам плоды. Поэтому автор Рахимахуллах говорит, и вот эта вот высокая акида, включающая в себя эти важные столпы, она дает для человека, который убежден в ней, великие, прекрасные плоды и много этих плодов. Она дает плоды, когда? Дает плоды, когда находит подходящую для этого почву, почву, которая принимает это. Если же это, все эти знания бросить на солончак, то никаких плодов не будет. Если же бросить на благодатную почву эти семена, тогда будут плоды. Итак, автор говорит, теперь начинается рассмотрение того, а именно какие плоды приносят нам вера в шесть столпов. Начинается с рассмотрения первого столпа, то есть столб Алиману Билля, вера в Аллах Субхану Ва Тааля. И автор говорит, вера в Аллах Субхану Ва Тааля, его имена и его атрибуты, она дает рабу такие плоды, как любовь к Аллаху Субхану ва Тааля и возвеличивание, второй плод, возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. И две эти вещи, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля и возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля, две эти вещи побуждают человека, и благодаря им, что человек делает? Он выполняет приказы Аллаха Субхану ва Тааля, и он оставляет запреты Аллаха Субхану ва Тааля. Да, эта вера в Аллаха Азза ва Джаль включает в себя что? Дает такой плод, как любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Когда человек знает, узнает имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, когда он узнает, что Аллах прощающий, что Аллах вадуд, любящий, что Аллах рахим, что Аллах милосердный, милостивый, узнает мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, то это дает какой плод? Плод – любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Любовь. Точно так же вера в Аллаха Субхану ва Тааля дает второй плод – это возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Если человек верит, знает и верит, что Аллах Субхану ва Тааля – он слышащий, что Аллах Субхану ва Тааля – он видящий, что Аллах Субхану ва Тааля – он шадидуль икаб, то есть он суров в наказании, тогда человек начинает бояться Аллаха Субхану ва Тааля и возвеличивать Аллаха Субхану ва Тааля. Так это два плода веры в Аллаха Субхану ва Тааля, правильной веры в Аллаха Субхану ва Тааля. Это любовь к Аллаху и возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. И плодами уже этих двух вещей становится что? Что человек выполняет то, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля, и сторонится того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Любовь посредством нее, то есть любовь к Аллаху посредством нее, или благодаря ей возникает выполнение приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Более того, выполняя приказы Аллаха Субхану ва Тааля, человек приближается к любви Аллаха Субхану ва Тааля. Через возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля человек сторонится того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Потому что если ты возвеличиваешь Аллаха, ты боишься Аллаха Субхану ва Тааля. Ты боишься его наказания. Поэтому ты не будешь делать то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. А эти две вещи, выполнение его приказов, оставление его запретов, приведут тебя к чему? Тому, что ты обретешь полное и совершенное счастье. Поэтому автор говорит дальше, выполнение того, что приказал Аллах, и оставление того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Через это человек обретает полное счастье в этом мире и в вечном мире. Как индивидуумы, то есть отдельные люди, так и общество в целом. Через это обретает счастье. И этот важный плод, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, иногда даже бывает так, что человек как бы отдает предпочтение, то есть ставит выше любовь к Аллаху, даже чем награду, чем воздаяние Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, когда у него есть любовь к Аллаху в сердце, то он ощущает в сердце такую радость, и такое спокойствие, и такую удовлетворенность от этой любви к Аллаху Субхану ва Тааля, что он думает, что если в раю это так, что уже, ну, какой же думает, он может быть выше уже наслаждения. То есть такое он имеет, такую радость от этого. Хорошо? Сердце человека, оно разное бывает состояние у него. То есть иногда беспечность, состояние беспечности, иногда состояние, наоборот, сосредоточенности, иногда состояние болезни, иногда состояние, наоборот, здоровья. Иногда сердце верующего человека бывает такие минуты, он доходит до такой степени, что он чувствует такую любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, что думает, что вот это как будто бы есть высшее наслаждение, которое может быть. Хорошо, так чувствует, такая любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Бывает временами. То есть оно не всегда бывает, но иногда бывает. Хорошо. Сердце заполняется любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Особенно, когда человек видит милость Аллаха Субхану ва Тааля. Когда он видит, как благодеет к нему Аллах Субхану ва Тааля. Видит дары Аллаха Субхану ва Тааля. Тогда сердце переполняется любовью. Бывает так. Поэтому сказано, «Васари, любите Аллаха Субхану ва Тааля за то, что он дает вам, за те милости, которые дает вам он». Если посмотреть на себя, то благополучие, которое у тебя есть, эти милости, ризк, то, что дает тебе Аллах Субхану ва Тааля, то, что облегчает тебе многие вещи, Все это видишь, на это смотришь и любишь Аллах Субхану ва Тааля. Особенно это ощущается часто, когда приходит какая-то милость, как бы не повседневная, а что-то особое. То есть вещи, которые каждодневно, то есть милости, которые дает Аллах Субхану ва Тааля человеку каждодневно, не всегда человек бывает благодарен за них и видит их. Мало кто благодарен за каждое свое дыхание, хорошо вдох и выдох. Мало кто как бы обращает на это внимание. Но иногда случаются вещи, которые как бы человеку особо подчеркивают милость Аллаха Субхану ва Тааля. Например, у человека рождается сын, там, да, или что-то случается такое. Долго, например, не было детей, потом родился у него сын. И тогда увеличивается твоя любовь к Аллаху Субхану ва Тааля в эти минуты. Особо увеличивается. Особо увеличивается к Аллаху любовь в эти минуты. Поэтому и предписано в шариате, что когда случается с тобой что-то такое, то есть постигает тебя какая-то особая милость от Аллаха Субхану ва Тааля, что делать? Суджуд. То есть поклон благодарности Аллаху Субхану ва Тааля. Так сказано, люби Аллаха Субхану ва Тааля за то, что Он дает тебе из милостей. Это как бы первая ступень в вопросе любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Люби Аллаха за те милости, которые тебе дает Аллах Субхану ва Тааля. А потом есть ступень еще выше, чем эта ступень. Ступень, которая выше, чем эта ступень. Люби Аллах Субхану ва Тааля за совершенство Его мудрости. Люби Аллаха за совершенство Его милости. Люби Аллах Субхану ва Тааля за совершенство Его шариата. То есть, люби Аллаха за совершенство Его атрибутов. Хорошо? Люби Аллаха за совершенство Его атрибутов. За совершенство Его предопределения. Люби Аллаха Субхану ва Тааля за это. Вот эта степень, она еще выше, чем та степень. Степень люби Аллаха за что? За милости, которые дает тебе Аллах Субхану ва Тааля. Эта степень еще выше, потому что ты любишь здесь Аллах Субхану ва Тааля за совершенство атрибутов Аллах Субхану ва Тааля. Не только за полноту тех милостей, которые дает тебе Аллах Субхану ва Тааля, за благодеяния, которые тебе дает Аллах Субхану ва Тааля, но ты любишь Его за совершенство Его атрибутов и за милости, которые Он дает тебе. То есть эта степень еще выше. Итак, вера в Аллах Субхану ва Тааля дает вот такие вот великие плоды. И вот этот плод, если у тебя есть, то выше этого счастья не может быть счастья. Это и есть счастье. И говорит шейх, клянусь Аллахом, ни дворцы, ни красивые жены, ни сыновья, ни прекрасные машины, какие-то фешенебельные дома, ничего это не сравнится. То есть вообще всякое наслаждение, оно не сравнится с этим. Не сравнится с любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ман амиля амалян салихан мин закарина унса». Кто совершает благое дело, будь то мужчина или женщина, «вахуа му'мин», и при этом он верующий, то есть Аллах Субхану ва Тааля ставит условие какое здесь, оговорка, что человек должен быть верующим. Потому что если человек неверующий, пусть он даже совершает какие-то благие дела, все равно это не приносит ему пользу, если он делает это без имана. Так вот, кто совершает благие дела из мужчин или женщин, и при этом он верующий, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «фальнухиянаху хаятан тайиба», тому мы дадим благую жизнь, тому мы дадим счастливую жизнь. Субхан Аллах. «Фальнухиянаху хаятан тайиба», тому мы дадим благую жизнь. Аллах Субхану ва Тааля не говорит, тому мы пропитаем, или тому мы обогатим, или тому дадим много имущества. Аллах Субхану ва Тааля говорит, мы тому дадим счастливую жизнь, счастливую и прекрасную, благую жизнь. То есть, может быть, даже у тебя будет какая-то болезнь. Может, ты чем-то будешь болеть. Может быть, ты будешь не богат. Может быть, ты будешь беден. Может быть. Может быть, у тебя будут какие-то испытания. Может быть, будут какие-то проблемы. Может быть. Но все равно при этом ты будешь жить счастливой жизнью. То есть, человек, он будет удовлетворенный в душе. И спокойный. И радостный. И он будет терпеливо переносить то, что предопределяет ему Аллах Субхану ва Тааля. Он будет доволен Аллахом как Господом. То есть он будет, обретет счастливую жизнь. И как часто бывает так, что Люди не понимают этого и говорят, почему вот он такой злодей, а у него все есть, и он живет так счастливо. Он не знает, что этот человек не живет на самом деле счастливо. То, что у него есть большой дом или есть у него хорошая машина, это не означает, что он счастливый. Потому что счастливый – это то, что в сердце у человека, что он ощущает. Удовлетворенный он, спокойный или он неспокойный и недовольтворенный. А такой человек, которому Аллах дает эту благую жизнь, он постигает его несчастье, но он смотрит все на это все, как что это пришло от Аллаха Субхану ва Тааля. Он при этом, при всем, просит у Аллаха награды, наградить за это несчастье. Просит у Аллаха Субхану ва Тааля удалить от него несчастье, дать ему награду. Тогда его жизнь действительно становится счастливой жизнью. А если у человека нет имана, или иман его слабый, то есть при этом у него, соответственно, мало благих деяний, всякое, какое происходит с ним, малейшая какая-то неприятность, все это вызывает у него море сожаления, море печали. Почему? Потому что он не надеется, когда получается, происходит с ним несчастье, не надеется на награду Аллаха. Он не понимает, что это промысел Аллаха, что это так, Аллах Субхану Тааля желает тебе блага через это. Он не надеется на награду, на очищение от грехов. Ничего этого нет у него. Только у него одна мысль, чтобы как в этой жизни остаться в благополучии, хорошо, чтобы в этом мире обрести как можно больше богатства или авторитета и так далее. И он ничего поэтому из этого не чувствует. И даже поэтому, если его даже на одну секунду, хорошо, на одну минуту или на одну секунду, лишится он того, что у него есть из земных каких-то благ, все. Его сердце погружается надолго в печаль. Это его выбивает из колеи. Те же, которые с Аллахом, Субхану ва Тааля, те, которые терпят и постигают их какие-то, что-то горькое справедление Аллаха, Субхану ва Тааля, он при этом все равно живет счастливой жизнью. Потому что он не считает, что это просто месть от Аллаха, Субхану ва Тааля. Он смотрит на это как на благо от Аллаха, Субхану ва Тааля. То есть живет счастливой жизнью. И это награда человеку, верующему в этом мире. Что Аллах Субхану ва Тааля дает ему здесь что? Счастливую жизнь. Уже в этом мире верующий человек живет полной счастливой жизнью, удовлетворенной. А в ахира, Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَلَنُجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И мы наградим их наградой в лучшем виде за то, что они делали. То есть дадим им лучшую награду за то, что они делали. Как это лучшую награду за то, что они делали? Это значит, что если ты сделал какое-то дело, то за это дело какая может быть лучшая награда? Вот Аллах тебе даст самую лучшую за это дело награду. Это не значит, что если ты сделаешь какое-то не очень значительное благое деяние, что тебе будет дана награда, которая дается за намаз, например. Нет, за каждое деяние, соответственно, его уровню будет дано. Но вот именно за этот вид деяния какая есть лучшая награда? Аллах Субхану даст тебе лучшую награду за это. Какая может быть? Поэтому говорили предшественники, кто-то из предшественников говорил, что если бы цари, если бы принцы знали то благо, в котором мы находимся, внешне оно может и не быть таким. Внешне это может быть бедный, может быть у тебя болезнь какая-то, может быть внешне. Но то внутри, что у нас есть, если бы они знали то счастье, которое у нас есть внутри, то тогда они дрались бы с нами, с мечами в руках за это, желая отобрать у нас это. Потому что цари и принцы, да, у них есть в этом мире все. Внешне это так. То есть уважение, есть почет, есть покорность людей. То есть все вещи, которые есть в этом мире, им как у них есть, они достигают этого. Но в сердцах у них нет спокойствия, в сердцах нет удовлетворения. Нет благодати зачастую в их сердцах. Нет того, той радости и спокойствия, которое есть у человека, чье сердце связано с Аллахом Субхану ва Тааля. Который живет, чье сердце живет, связанное, будучи связанным с Аллахом Субхану ва Тааля. Нет, он ложится в печали, просыпается в заботах. Верующий человек ложится покорным Аллаху Субхану ва Тааля, довольным Аллаху Субхану ва Тааля, встает утром с надеждой на Аллаха и с покорностью Аллаху Субхану ва Тааля. Когда ложится человек, верующий, говорит Аллахумма бика вадату джанби. О Аллах, с тобой я положил свой бок, то есть лег с тобой. Хорошо. Вабика арфауху. И с тобой я встану. Инам сакта рухи фагфир лаха вархамха. Если ты заберешь мою душу, то тогда прости ее и помилуй ее. Ваин арсальта афахфазза бима тахфазу бихи ибадака салихин. А если отпустишь ее, то есть обратно человек утром проснется, да? Если отпустишь ее, тогда храни ее тем, посредством того, чем ты хранишь своих праведных рабов. То есть человек ложится, поручая себя Аллаху Субхану ва Тааля, верующий человек. Просыпается утром, тоже говорит: «Альхамдуллахи ахьяна баадама аматана ва илейхи нушур». Хвала Аллаху, который оживил нас после того, как умертвил нас, и к нему наше возвращение. То есть человек такой всегда находится в поминании Аллаха Субхану ва Тааля. Когда ложится спать, когда встает, всегда его сердце поминает Аллаха Субхану ва Тааля, а раз оно поминает Аллаха Субхану ва Тааля, значит оно живое. Дальше автор, рахимахуллах, говорит о втором столпе имана, то есть о тех плодах благих, которые дает вера в ангелов. Говорит он, из плодов веры в ангелов первое – это знание о величии Творца, благословен он, и силе его, и власти его. То есть это первый плод веры в ангелов, что если человек знает, каковы ангелы, тогда он знает, насколько велик Аллах Субхану ва Тааля. Если он верит в ангелов и в их качества, тогда он понимает величие Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что азаматуль махлюк тадуля аль азаматуль халик. То есть величие творения указывает на величие Творца. Величие творения указывает на величие Творца. А это обязательно так. Ангелы, мир им, они сильные и мощные творения Аллаха Субхану ва Тааля. Во всем они сильны. Даже в обители наказания, то есть в аду, Аллах Субхану ва Тааля, описывая ангелов ада, говорит, что «Алейха малаикатун, гилязун шидад». Над ней, то есть над гиеной, над адом, ангелы суровые, сильные, мощные. Суровые, то есть по своему характеру, они суровые, ангелы ада. И по силе своей они мощные, мощные телами своими. Так ангелы, они сильны. Не ослушиваются Аллаха в том, что Он приказывает им, и делают то, что Он им велит. Так же и другие ангелы тоже, все сильные. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва ман индаху ля йастакбируна ан ибадатихи ва ля йастахсирун». А те, которые у Него, то есть ангелы, они не возвеличиваются над поклонением Аллаху. И они, им не надоедает поклонение Аллаху Субхану Тааля. Юсаббихуна лейля ваннахара ля йафтурун. Они славят Аллаха днем и ночью и не испытывают усталости, не ослабевают. Кто сможет из людей так славить Аллаха днем и ночью и не ослабевать? Никто не сможет. Поэтому, когда ты узнаешь вот так вот, посредством веры в столб этот, веры в ангелов, узнаешь силу ангелов и величие ангелов, то тогда это указывает тебе на величие Аллаха Субхану ва Тааля, на мощь и на власть Аллаха Субхану ва Тааля. Джибриль. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям видел Джибриля в его истинном облике сколько раз? Два раза. Один раз на земле, один раз на небе. Два раза видел его, и видел его в его истинном облике, в котором создал его Аллах Субхану ва Тааля, когда он предстал, имея 600 крыльев, так что закрыл весь небосклон. То есть такой великий ангел Аллах Субхану ва Тааля. Это только один из ангелов. А сколько у ангелов у Аллаха Субхану ва Тааля? Поэтому вера в ангелов, из нее вытекает, что вера в такие атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, как величие Аллаха Субхану ва Тааля, сила Аллаха Субхану ва Тааля, мощь Аллаха Субхану ва Тааля, власть Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что мы сказали, величие творения указывает на величие Творца. Так это первый плод веры в ангелов. Какой? Величие Аллаха Субхану ва Тааля. То есть через это мы познаем величие Аллаха Субхану ва Тааля. Второй плод веры в ангелов – это благодарность Всевышнему Аллаху за заботу, которую Он проявляет к своим рабам. Так как Он поручил им, ангелам, заботиться о людях, охранять их, записывать их деяния и выполнять прочие нужды людей. Заботиться о прочих нуждах людей. Итак, значит, если мы верим в этот столб, то есть верим в ангелов, а вера в ангелов включает в себя также что? Веру в их задачи, которые они осуществляют, да, которые им поручены Аллахом осуществлять задачи, их функции. Верить в их действия ангелов. Если мы в это верим, это обязывает нас благодарить Аллах Субхану ва Тааля. За что благодарить Аллах Субхану ва Тааля? За заботу о нас, которую Он проявляет к нам посредством ангелов. Посредством тех обязанностей, которые Он возложил на ангелов, касающихся нас. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина яхмилюна аль-арша ва ман хаула». А те, которые несут престол, то есть ангелы, которые несут арш Аллах Субхану ва Тааля, держат арш Аллах Субхану ва Тааля. «Ва ман хаулаху». И те, которые вокруг арша. «Юсаббихуна бихамди раббихим». Они хвалят, они славят хвалою своего Господа. «Ва ястагфируна лилладзина аману». И просят прощения для тех, которые уверовали, для верующих. «Якулюн». Говорят они. «Васи'та кулля шейн рахматан ва ильма». Господь наш, Ты объял все сущее своей милостью и своим знанием. «Фагфир лилладзина». Это что, как тавассуль, да, к Аллаху Субхану ва Тааля. Упоминание атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, да? Поиск расположения к Аллаху. Дальше они говорят, ангелы: «Фагфир лилладзина табу ва таба'у сабил». Прости те, которые каются, те, которые следуют по Твоему пути. «Вакиим азаб аль-джахим». И спаси их от наказания ада. «Раббана вадхилхум джаннати адн». И Господь наш, введи их в сады адна. «Аллати ваадтахум». В те, которые Ты обещал им. «Ваман салиха мин абаихим ва азваджим ва зурриятим». И введи в сады адна, в сады рая, те, кто благ из них праведен, из их отцов, и из их супругов, и из их потомства. «Инна кантал азизур хаким». Поистине Ты великий, мудрый. «Вакиим сайиат». И спаси их от злодеяний. То есть такое великое дуа делают ангелы за кого? За верующих людей. Так Аллах их создал. Так подчинил нам, что они за нас дуа делают. Кто? Приближенные ангелы Аллаха Субхану ва Тааля. Те, которые несут, держат трон Аллаха Субхану ва Тааля. Их задача делать дуа за нас. Разве это не забота от Аллаха Субхану ва Тааля? Или ангелы, которые охраняют людей. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лахум акибату мин бейни йадейхи ва мин хальфи». У него, то есть у человека, есть те, которые следуют перед ним, и те, которые следуют позади него, то есть кто? Охраняющие его ангелы, которые охраняют человека. «Яхфазуна уби амрилля, мин амрилля». Они охраняют его по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, с тобой от Аллаха Субхану ва Тааля ангелы, которые тебя охраняют. То есть, ты их не видишь, они для тебя скрыты, но это невидимая постоянная забота от Аллаха, что эти ангелы охраняют тебя, что Он представил к тебе этих ангелов, которые тебя охраняют. То есть, поручен ты охране этих ангелов, и они, и благодаря этому ты не погибаешь, благодаря этому они защищают тебя от всяких проблем, которые могут быть. Ангелы потом, которые записывают твои деяния, это тоже забота от Аллаха Субхану ва Тааля. Что все фиксируется, все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, фиксируется ангелами. Если кто-то из нас, любого из нас сейчас спросит: «Ты за этот месяц какие деяния сделал? Ну-ка перечисли». Не перечислит. Вряд ли вспомнит вообще, что сказал, что сделал, все хорошо. И даже если кого-то секретаря представить к себе, который будет записывать все, все, что ты говоришь, все, что делаешь, тоже не сможет. Тоже не сможет. Потеряет силы, да и вообще не под силу ему будет. Даже если под силу будет, выдохнется. А ангелы эти, которые пишут все. Даже, как говорит Таус, даже когда больной стонет, и это записывают. Хорошо. Тоже забота от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Калля валь тукезибуна биддин». Ну нет, вы называете религию ложью. «Ва инна алейкум ля хафизи». Но над вами есть те, которые фиксируют ваши деяния. «Кираман катибин». Благородные писцы. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Они знают, что вы делаете. То есть, нет у них невидения относительно твоих деяний. То же самое забота выражается Аллах Субхану Тааля, то, что Он представляет к нам ангелов, которые охраняют нас, когда мы умираем. Когда мы умираем. Аллах Субхану Тааля говорит, «Хатта изача ахадукум маут», когда приходит кому-либо из вас смерть, «Тавафатху русулуна», упокаивают его наши посланцы, «Вахум ля юфарритун», и они не проявляют нерадивости или упущения какого-то. То есть, им поручено принять этот дух, принять твой дух. И они принимают его и заботятся о нем. Заботятся о нем так, что никто не может еще покуситься на твой дух. Никому не позволяют это сделать. Охраняют его до тех пор, пока не закончится их миссия. Это тоже разве это не забота от Аллаха Субхану ва Тааля? Поэтому, когда вспоминаем об ангелах, то вспоминаем, до какой степени велика забота Аллаха Субхану ва Тааля о нас. И автор говорит, те, которые охраняют ангелы, те, которые записывают деяния, и, говорит, и выполняют прочие наши нужды. Потому что ангелы, которые отвечают за выпадение осадков, или ангелы, которые отвечают за произрастание растений, на самом деле это что? Это тоже забота Аллаха Субхану ва Тааля о нас. Это второй плод веры в ангелов. Третий плод веры в ангелов – это любовь человека к ангелам. Любовь человека к ангелам за то, что они выполняют, то есть из поклонения Аллаха Субхану ва Тааля, поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля в лучшем виде, и за то, что они просят прощения для верующих. Итак, третий плод веры в ангелов – это то, что мы любим ангелов. За что мы любим ангелов? Первое, за то, что ангелы поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля в самом совершенном виде. Поклоняются Аллаху днем и ночью. Каждому верующему человеку приказано любить верующих людей и верующих джиннов. И вообще всех, кто поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля. Любить их. Поэтому мы любим ангелов и особо их любим, потому что они те, которые поклоняются Аллаху в совершенном виде. А вторая причина, почему мы любим ангелов, потому что они просят прощения за нас. Потому что они взывают к Аллаху, делают ему дуа, прося для нас, делая для нас истигфар. Так вот эти вот плоды, некоторые из плодов, замечательных, великих плодов, которые приносит человеку вера в ангелов. То есть вера в ангелов – это не просто теория. Как мы выучили, ангелы – это те-то, ангелы, вера в них заключается в том-то, и функции такие-то, такие-то. Их разновидности такие-таки. Это не просто голая теория. Аллах Субхану Тааля не дает ничего нам в Коране и Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям в Сунне, что является просто голой теорией, просто голой историей или просто голой информацией. Все это дается для того, чтобы принести свои плоды. Поэтому в наших сердцах должны быть плоды веры в ангелов и других столпов. Конечно, это не все плоды веры в ангелов. Есть и другие тоже плоды, но просто упоминаются здесь некоторые. И дальше автор, рахимахуллах, говорит, то есть переходит к рассмотрению теперь плодов веры в книги, веры в Писание, то есть третий столб имана. И говорит он, рахимахуллах, среди плодов веры в книги, первое – это знание о милости Аллаха Субхану ва Тааля и заботе Аллаха Субхану ва Тааля о людях, которая заключается в том, что Он ниспослал для них, для каждого народа, для каждой уммы, для каждой общины книгу, которая их ведет по прямому пути, которая наставляет. Если обратить внимание, то автор, рахималлах, то есть шейх Усаймин, когда упоминает плоды, все плоды так или иначе упираются во что? Упираются все равно, возвращаются к вере в Аллах Субхану ва Тааля. То есть все они связаны с верой в Аллаха. Почему так? Потому что этот столб, то есть вера в Аллаха, это и есть главный столб. Все остальные столпы, они следуют за этим столпом. Они подчинены этому столпу. Хорошо? Они для него, для этого столпа, для веры в Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это самый главный столб и самая главная основа. Итак, плод веры в Аллах, веры в книге, первый плод это какой? Это знание о милости Аллаха Субхану ва Тааля и заботе Аллаха Субхану ва Тааля к людям, которая заключается в чем? В том, что он не спасал людям книги. То есть каждому, каждое общение спасал книги, которые наставляют их, через которые ведет их к прямому пути. Если бы пожелал Аллах Субхану ва Тааля, он бы не спасал нам книги. Не послал бы к нам пророков. Но нет никого, кто так же, как Аллах, заботился бы о том, чтобы сообщить людям, чтобы о том, чтобы не наказать кого-то незаслуженно. Так как Аллах заботится о том, чтобы наказать кого-то, чтобы не наказать кого-то незаслуженно, никто не заботится. Аллах делает все, посылает книги, посылает пророков. Для чего? Чтобы предупредить людей, чтобы рассказать людям. Хорошо? Это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Ниспослание им книг и послание им пророков, милость для творений. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ма арсальнака илля рахматан лил аалямин». И мы послали тебя, о Мухаммад, не иначе как милость для всех миров. Если бы Аллах Субхану ва Тааля поручил нас нашим рассудкам, нашему разуму, предоставил бы нас самих нашему разуму, как бы мы тогда знали, как поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля? Как бы мы знали, чем доволен Аллах, чем? Как бы мы знали, как брать вуду хотя бы, как брать абдес, как бы мы знали? Не знали бы, как поститься, не знали бы, как молиться. То есть это милость Аллаха Субхану ва Тааля, не послание книг, что через них Аллах наставляет нас на прямой путь. Это первый плод веры в книги, в Писание. Второй плод веры в Писание, внимательно, это то, что для человека становится явной мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в этих писаниях установил для каждой общины такой шариат, который соответствует ей, который соответствует ее потребностям. А этот Коран, говорит он, этот великий Коран, он подходит для всех людей в любое время и в любом месте, вплоть до судного дня. Итак, все шариаты, то есть, или все установления шариата, которые ниспосылаются Аллах Субхану ва Тааля, которые были ниспосланы Аллах Субхану ва Тааля в Писаниях, как бы вращаются вокруг двух вещей, да, двух осей. Первая вещь, первый фундамент – это те установления Аллаха, которые связаны с поклонением Аллаха Субхану ва Тааля. Вторая ось, или вторая группа установления Аллаха Субхану ва Тааля – те, которые связаны с взаимоотношениями людей друг с другом. Итак, те установления, которые посылает Аллах в книгах, первая их часть – посвящена чему? Установление, связанное с поклонением Аллаху. Вторая – те законы, которые устанавливаются для чего? Для чего? Касающиеся чего? Взаимоотношений людей друг с другом. Понятно? Два. Первая – итак, это что? Законы или установления шариата, ниспосылаемые в книгах, связанные с чем? С поклонением Аллаха Субхану ва Тааля. В этом все небесные книги, то есть все шариаты, которые ниспосылаются Аллаху Субхану ва Тааля, разногласий в принципах самих, в основных принципах здесь что? Нет. Практически нет. Хорошо? То есть здесь основные принципы одинаковые в том, что касается поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. В том же, что касается взаимоотношений между людьми, то есть законов и установлений шариатов, касающихся чего? Взаимоотношения между людьми, то они разные. Хорошо? И большая разница между шариатами, которые ниспосылаются Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ликуллин джаальна минкум шариатан ва минхаджан». Каждый из вас, то есть каждой общине Аллах Субхану ва Тааля дал его шариат и дал его минхадж, его путь. Хорошо? То есть Аллах Субхану ва Тааля устанавливает для рабов то, что подходит для них. То, что подходит то, что целесообразно для них, для их мирской жизни и для их религии. Итак, сказано, что Коран, он подходит, и книги Аллах Субхану Тааля, и Коран, да, ниспосылается для чего? Чтобы они подходят, соответствуют пользе и интересам людей. Как для их мирских интересов, так для касающихся их религии. Хорошо? Здесь некоторые неправильно понимают этот вопрос. Что это значит? Что Коран, он подходит для всех времен и народов, вплоть до судного дня. Некоторые понимают это неправильно. И говорят, это значит, что то, что в интересах людей, шариат Корана, он такой гибкий, как бы, что он подчиняется интересам людей. Вот сейчас в интересах людей это, значит, исламский шариат, он подходит для всех времен и народов, значит, нужно исламский шариат подчинить вот этим вот условиям. Например, риба, ростовщичество в каких-то определенных его видах, сегодня выгодно для людей, хорошо, или сегодня это распространено, значит, как бы исламский шариат этому подчинить, предположим. Хорошо? На самом деле здесь понимается, что не это. Понимается, что исламский шариат, если применять его, то какой бы это ни было, какой бы эпоха это ни была, какая бы эта эпоха ни была, и какое бы это место ни было, то люди будут что? Счастливы. И их дела придут в порядок. Вот что имеется в виду здесь. Некоторые ссылаются на хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что когда он прибыл в Медину, то увидел, что люди там оплодотворяют пальмы. Оплодотворение пальм в чем заключается? Пальмы есть, пальмы как бы самцы, пальмы самки. Хорошо? И влазят на пальмы самцы, берут оттуда пыльцу, потом спускаются, влезают на пальмы самки и туда эту пыльцу в завязи кладут, опыляют таким образом. Когда, и через это получается, что урожай хороший. То есть хорошие финики получаются. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям прибыл в Медину, мухаджиры не знали таких вещей. Хорошо, то есть и пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже такое в Медине не видел, хорошо, и не слышал о таком. В Мекке, то есть, да, тоже не слышал, не видел о таком. Когда прибыл в Медину, видел, что люди так делают, что влезают, потом спускаются, потом снова влезают, потом снова спускаются. Хорошо? Спросил, для чего они это делают. И как бы из жалости к людям, из милости к ним, он сказал, что алейхиссалям, сказал, я не думаю, что это принесет пользу вам. То есть не принесет, что это какая-то польза в этом есть. Потом, а люди подумали, что это откровение. То есть это вахи, который не спослан пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и перестали поэтому это делать, отказались от этого, сподвижники оплодотворения пальм прекратили, и потом в результате получился плохой урожай. Когда пришли они к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям им сказал? Он сказал, делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Потому что антум а'ляму би умури дуньякум. Потому что в том, что касается ваших этих мирских вопросов, вы лучше знаете это. Вы это лучше знаете. Хорошо? То есть, что это значит? Что человек, он лучше знает о той профессии или о том ремесле, которым он занимается, которым он практикует. Хорошо? Это имеется в виду. То есть, если, например, спросить кого-то, кто лучше знает, как готовить борщ, например, ты или твоя жена? Жена лучше знает. Хорошо? Ты же не будешь ей говорить, вот так вот приготовь-то. Жена лучше знает. И так любая другая вещь. Человек, если он в ней специалист, у него есть опыт, он знает лучше. Это имел в виду пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Вы лучше знаете, что ваши мирские дела, имея в виду, как делать ту или иную вещь, связанную, как починить дверь, как каждый знает, что он знает. Хорошо. Это имеет в виду пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые берут как бы этот хадис и говорят, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вы лучше знаете о ваших мирских делах, и переносят это на что? На то, что мы сказали. Что значит исламский шариат можно что? Подчинять под всякие любые интересы людей, хорошо? В том числе, например, мы привели, что вопрос с рыба, да? Вы, экономисты, лучше знаете. Вопрос, поэтому можно, хорошо, предположим. Нет, на самом деле не так. Слава Пророку не это означает. Означает то, что мы сказали. Исламский шариат, он охватывает все. И этот хадис не является доводом для тех, кто говорит, исламский шариат это только то, что касается отношений человека с Аллахом. Поклонение Аллаху, вот это. А касающийся мирских вопросов, нет, исламский шариат сюда не входит. Нет, исламский шариат, он охватывает все. Он охватывает как вопросы мирские, так вопросы, связанные с религией. Он охватывает все. Хорошо? То есть это одна крайность. Одна крайность какая? Те, которые говорят, что исламский шариат это только для чего? Для отношений между людьми Аллах Субхану Тааля, для поклонения, а мирские вопросы сюда не касаются. Их и как бы подчиняют исламский шариат чему? Мирским каким-то прихотям людей подчиняют его. Или подчиняют его эпохе, или подчиняют его местности, подчиняют его. Нет. На самом деле так нельзя. Но есть как бы другая крайность. Как мы сказали, автор говорит, Коран, он подходит для всех времен и для всех мест, для всех народов, вплоть до судного дня. Почему он подходит для всех времен, для всех народов, вплоть до судного дня и для всех эпох? Почему? Потому что Коран – это последняя книга Аллаха Субхану Тааля. Если все предшествующие Корану книги, они были ниспосланы на определенный срок, то есть шариат, который в них содержался, он ниспосылался на определенное время, на определенный срок, а в другое время, для другой уммы, он уже что? Не подходит и не годится. То Коран не так. Коран, он подходит и годится в любое время, для любого народа, в любом месте. Почему? Потому что это последняя книга Аллах Субхана ва Тааля. Как бы поэтому здесь очень важна вот та другая крайность, о которой мы сказали, что если возникают сегодня какие-то новые аспекты взаимоотношений между людьми, какие-то новые вещи, то решать эти проблемы для людей, у которых есть знания, они должны как? В соответствии с доводами шариата, в соответствии с доводами шариата и сунны. То есть вот эти новые взаимоотношения, их применять, их ставить, примерять, да, и ставить в рамки Корана и сунны, шариатских текстов. То есть как бы здесь другая крайность, которую предупреждает шейх Усаймин рахимахуллах, что есть некоторые вещи, которые сильно распространились сегодня в современном мире, вещи, которых раньше не было. Какие-то новые виды взаимоотношений между людьми, экономические и прочие. Хорошо? Так вот, если они распространились, их много, этого трудно избежать людям. У людей есть в этом нужда. У людей есть в этом, может быть, даже иногда что? Вынуждены они. То есть у них это уже доходит до степени вынужденной необходимости и дарура. И нет довода, который запрещает этот вид взаимоотношений. Так что человек может сказать, на основании этого довода это запрещено, то не нужно спешить. Не нужно спешить с запретом. То есть, люди, у которых есть знания, в том числе люди, которые дают фетвы, или люди, тулябра, или хорошо ищущие знания, они должны здесь учитывать состояние людей. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учитывал состояние людей. Доказательство этого, даже вопрос риба. Риба, всем известно, что это харам. Может ли человек взять свежие финики и поменять их на сухие финики? Взять 100 килограмм рутаб. Рутаб это что? Финики, которые с дерева, свежие финики. Поменять их на 100 килограммов тамар. Тамар это вот финики, которые у нас продаются. Это сухие финики. Может или нет. Когда пророка саллаллаху алейхи ва саллям спросили про это, он сказал, аенкусу изаджав, когда эти свежие финики, когда они сохнут, их вес, их объем уменьшается, люди сказали, да, уменьшается, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, фаля изан, тогда нельзя. Тогда это нельзя. То есть это будет риба. Это нельзя. Но в то же время пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал разрешение на такую вещь, как аль-арая. Что такое аль-арая? Итак, в то же время Пророк Сусырам дал дозволение на аль-арая. Арая, что это такое? Это такой бывает случай, когда человек бедный, у него нет своих пальм и свежих фиников, а он хочет свежие финики. Хорошо? У него есть только финики сухие с прошлого года, которые. Тут прошлогодний урожай. И когда люди начинают собирать свежие финики, те, у кого есть это, хорошо, деревья, пальмы, свежие финики, у этого человека нет ни свежих фиников и нет денег, чтобы купить свежие финики. У него есть только что. Вот эти вот сухие финики, прошлогодние. Он не может купить, соответственно, эти свежие финики. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил тогда вот эту вещь, которая называется аль-арая. То есть определенное количество сухих фиников, установленное шариатом, поменять на эти свежие финики. Определенное количество. И каким образом? Что оценивается, оцениваются эти свежие финики, которые на пальмах, да, вот эти свежие, с пальм которые, оцениваются они, когда они превратятся в тамар, то есть сухие финики, сколько это будет? То есть это будет, например, вот эти 100 са, то есть, или 100 там, са это мера объема, да, этих фиников, сколько это будет, когда они станут тамаром, оценивается, то есть понимающие люди оценивают это, и потом меняется на такое количество чего? Тамара, сухих фиников. Это называется аль-арая. Продажа свежих фиников за сухие финики вообще что? Харам, запрещено, потому что это риба. Потому что это риба. Но в данном случае Пророк саллаллаху алейхи ва саллям разрешил это в определенном количестве только при случае, который мы сказали. Когда человек не может купить себе свежие финики, когда у него есть только сухие финики. То есть это указывает нам на что? На гибкость, на простоту шариата исламского, на то, как он учитывает потребности, нужды людей. Нужды людей, как он учитывает, снисходит к ним. Хорошо? И поэтому и сейчас тоже возникают разные новые виды взаимоотношений, разные новые виды каких-то купли-продаж и так далее. Возникают какие-то вещи, которые массовые, которые касаются всех, которых трудно избежать людям. И люди иначе, как только этим, и не могут уже взаимоотношения строить на другом, на чем-то. Хорошо, потому что как бы принуждены к этому. Или потребность, или вообще принуждены к этому. Поэтому если этот вид взаимоотношений не противоречит ясному шариатскому доводу, ясному шариатскому тексту, не противоречит, тогда не следует запрещать его. Потому что исламский шариат, он простой и широкий шариат. Хорошо? Тем более, что люди, как правило, если у них есть в этом нужда, они не могут этого избежать. То, как правило, даже если ты их притеснишь здесь, стеснишь их в этом вопросе, они все равно и будут делать это. Хорошо? Скажут, религия, она простая. Или пойдут к другому, скажут, этот какой-то чересчур строгий, хорошо, я пойду лучше другого спрошу. И пойдут другого спросят, который им это разрешит. Опять же, если люди все равно это делают, и все равно это будут делать, какую-то вещь, все равно это будет, потому что они вынуждены это делать, или потому что у них нужда в этом. Если ты их стеснишь, то есть разница между человеком, который совершает, делает что-то и знает, что это халяль, это дозволено, тогда его отношения с Аллахом, они хорошие. Он хорошо думает об Аллах Субхану, нет отчужденности. И человек, который делает что-то, он все равно это будет делать, он нуждается в этом, он будет все равно это делать, и он в то же время не уверен, что это дозволено. Тогда у него возникает между ними Аллах Субхану какая-то отчужденность. Если бы это действительно было харамом, сказали, пусть будет отчужденность, это заставит его покаяться перед Аллахом, оставит это здесь. Но здесь вопрос не такой, потому что что? Вопрос как бы не совсем ясный, и нет ясного довода, который запрещает это. Тем более, что есть правило, которое гласит, что основа во всех взаимоотношениях, или правило, как правило взаимоотношения, в них основа это что? Дозволенность. То есть все дозволено, кроме того, что запрещено Аллахом Субхану ва Тааля. На что есть довод, что это запрещено. Итак, если есть какие-то современные взаимоотношения, они, может быть, неясные, непонятные, но нет довода, который ясного из текста шариата, который запрещает их, то тогда мы говорим, основа во взаимоотношениях что? Дозволенность. И нет здесь шариатского текста. Если люди в этом нуждаются и широко нуждаются, или даже что вынуждены это делать, то тогда в таком случае не следует это им запрещать. Но если есть шариатский текст, который запрещает нечто и говорит, что это харам, то нельзя это делать дозволенным. Даже если весь мир скажет, мы будем это делать, хорошо, и весь мир будет этим заниматься, мы все равно скажем харам, кто хочет верует, кто хочет не верует. Хорошо? И это одобрять, говорит, что исламский шариат гибкий и под все подстраиваться нельзя ни в коем случае. Харам, нужно говорить, что это харам. Это очень важное замечание. Поэтому вот этот вот принцип тонкий нужно учитывать всегда и рассматривать это, не спешить в рассмотрении этого вопроса. Потому что сказано, что факих это кто? Факих, который факих. То есть человек, который знает фикх, который факих. Факих, который имеет понимание. То есть есть некоторые люди из числа, которые получают какое-то знание, которое имеет чересчур буквалистский какой-то подход к чему? Книгам по фикху. Что-то где-то вычитал, какую-то фразу какого-то ученого, хорошо, и чисто чересчур буквально применяет к какому-то месту и времени. Потому что это ошибка. Это ошибка, потому что исламский шариат, он нуждается именно в знании каком? В знании с пониманием ситуации, с пониманием общества и так далее, и так далее. С пониманием проблемы. То есть это очень важный принцип. Итак, это второй плод веры во что? В книге Аллаха Субхану ва Тааля. Которая заключается в чем? В проявлении мудрости Аллаха Субхану ва Тааля и заботы Аллаха Субхану ва Тааля о людях. В чем проявляющийся? В том, что он ниспосылает в этих книгах шариат, который пригоден именно для них, через который приходит в порядок их вопросы, как религиозные, так и мирские. Что касается Корана, то это вообще книга, которая подходит для всех времен и народов, вплоть до судного дня, для всех мест. И третий плод веры в книге Аллаха Субхану ва Тааля – это благодарность за милости Аллаха Субхану ва Тааля. Благодарность за милость Аллаха Субхану ва Тааля за это, за ниспослание книги. Хорошо? То есть мы благодарим Аллаха Субхану ва Тааля за то, что Он ниспослал для нас, то есть через своих посланников ниспослал нам эти книги. Если бы не эти книги, то как бы люди знали, как они будут поклоняться Аллаху, какое поклонение угодно Аллаху Субхану ва Тааля, а какое ему не угодно. Поэтому по милости и мудрости Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах ниспослал нам эти книги. Это обязывает нас к чему? В благодарности Аллаху. Итак, это третий плод веры в книге. Благодарность Аллаху Субхану ва Тааля за это, за эту милость Аллаху Субхану ва Тааля. Здесь нужно коснуться вопроса, что такое шукр и что такое аль-хамд. Шукр – благодарность, аль-хамд – восхваление. В чем разница между шукром и аль-хамдом? Хорошо? Аль-хамд, когда мы говорим аль-хамду-лилля, да? Хвала Аллаху. Аль-хамд. В чем разница между аль-хамд и в чем разница между аль-шукр? Шукр, он связан с тремя вещами. Шукр связан с языком. Шукр связан с органами. Шукр связан с сердцем. Хорошо? Вторая особенность шукра, благодарности, что шукр, он бывает в ответ на милости. Шукр бывает в ответ на что? На ни'ма, на милости. Что касается хамда, хамд восхваления Аллаха Субхану ва Тааля, то хамд, он производится или связан с сердцем и с языком. Нет чего? Органов. Действия органами. Хорошо? И второе отличие хамда от шукра, что хамд, он бывает в ответ как на милости, так и на совершенство, в ответ на совершенство восхваляемого. То есть кого-то восхваляешь, в ответ на его совершенство. Так, шукр. Получается, что шукр и хамд, в некоторых аспектах шукр, он шире, чем хамд. А в некоторых аспектах, наоборот, хамд, он шире, чем шукр. Сейчас это будет понятно, иншаллаху тааля. Итак, шукр связан с чем? С сердцем. С чем? С языком, с органами. Хамд только с чем? С сердцем, с языком. Получается, что шукр в этом плане шире, чем хамд. Чем хамд. Шукр связан с сердцем. Что это значит? Шукр осуществляется, благодарность осуществляется сердцем. Это значит, ты веришь сердцем, что все милости, которые есть у тебя, они исходят от Аллаха, субхану ва тааля. Что это чистый дар Аллаха, субхану ва тааля, и нет здесь твоей заслуги. Это благодарность Аллаху сердцем. Что ты понимаешь сердцем, убежден, что Аллах, который заслуживает твоей благодарности, только Он. Хорошо? От Него исходят милости. Не ты сам, а Он. Второе, что с чем связан шукр? Языком. То есть шукр осуществляется также языком. Это значит, ты благодаришь Аллаха языком. Доказательство на это что? В Коране Аллах субхану тааля говорит: «Вамма би ниъмати раббика фахаддис». Но рассказывай о милости твоего Господа. То есть ты рассказываешь людям о милости Аллаха субхану тааля. Но очень важно, что ты рассказываешь почему? Желая выразить благодарность Аллаху тем самым, а не желая похвастаться. Потому что некоторые, как бы, вроде бы они благодарят Аллаху, на самом деле хотят похвалить себя. Хорошо, говорят, благодарю Аллаха, что я такой умный там, или еще что-то. Хорошо. Цель на самом деле их что? Похвалить себя, а не выразить благодарность Аллаху. Итак, второе, это языком. «Вамма би ниъмати раббика фахаддис». О милости твоего Господа рассказывай. А третье, шукр осуществляется чем? Органами. Каким образом? Путем покорности Аллаху. Покоряешься Его приказом. Покоряешься Его установлением. Аллах субхану ва тааля говорит: «Я юхар русуль, о посланники, кулю мина таибат ва'малю салиха». Ешьте благое и творите благие дела. И потом Аллах Субхану говорит: «Я юхар лязина аману, вы которые веровали, кулю мина таибати ма разакнакум». Ешьте из благого, из того, что мы вас наделили, «вашкурулла» и благодарите Аллаха. Так, что говорит в первом аяте? Ешьте из благого и творите благие дела. Во втором аяте? Ешьте из благого и благодарите Аллаха. Это указывает на что? Что благодарность Аллаху и творить благие дела – это одно из проявлений благодарности Аллаху. Хорошо? Одно из проявлений благодарности Аллаху – это творить благие дела, то есть покоряться Аллаху субхану ва тааля. Что касается хамда, что касается восхваления Аллаха субхану ва тааля, то мы сказали, он осуществляется чем? Языком и сердцем. То есть, как бы в этом плане уже хамд, чем шукр. Но в другом плане он шире, чем шукр. В каком плане? Что шукр, благодарность бывает в ответ на что? На какую-то милость Аллаха. А хамд бывает как в ответ на милость, так в ответ на совершенство Аллаха. То есть, ты знаешь совершенство Аллаха, совершенство Его атрибутов, совершенство Его милости, совершенство Его величия и так далее, и так далее. Хорошо? Вот в ответ на это ты Его восхваляешь. Так хамд бывает в ответ на что? На милости, которые Аллах дает тебе, то есть за это он заслуживает хвалы. И в ответ на что? На совершенство самого Аллаха субхану ва тааля, не только за милость Аллаха субхану ва тааля. Понятно? То есть с этой точки зрения хамд, он что, получается, шире, чем шукр, чем благодарность. Хвала шире, чем шукр, с этой точки зрения. Потому что у шукра одна причина, это что? Милость Аллаха субхану ва тааля. Хамд, у него две причины. Это что? Милость Аллаха субхану ва тааля и совершенство Аллаха субхану ва тааля. Это что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.